Глава 58. Как вулкан в Перу едва не убил Россию. Свершились ядовитые предсказания Елисея Бамелия и для Ивана Грозного, и для тех, кто занимал московский престол после него. Был отравлен ртутью, как теперь видно по его останкам, царь Федор, сын-наследник Грозного, последний из Рюриковичей. Не обошлось без яда и устранения царевича Дмитрия, самого младшего отпрыска Ивана Грозного от Марии Ногой, седьмой, незаконной по церковному праву жены царя. До того, как мальчик упал на ножичек в Угличе, царевича пытались отравить. Подлили в напиток яду, но из кубка первой случайно выпила преданная кормилица Дмитрия. Добил яд и Бориса Годунова, потомка татарского Мурзы Чета. Годунов, при Грозном он был кравчим, то есть отвечал за чистоту подаваемых царю блюд и напитков. Командовал страной два десятилетия. Сначала как правитель, а позднее и как самодержец. Умер в 1605 году после застолья. Поползли слухи, будто царь Борис собственных злодеяний не выдержал и сам принял яд и ближних своих принудил. Вот как описывает в записках о России смерть Годунова и его семьи Джером Горсий, 18 лет беспрерывно пребывавший в России на английской службе. Царь Борис Федорович, его жена царица, сын и дочь выпили яд. Легли головами вместе. Трое из них умерли сразу, а сын еще мучился. И некоторые видные люди из семьи провозгласили его царем. Вряд ли стоит к этой исторической версии однозначно прислушиваться как к достоверной. Тем более, что на Руси началось смутное время, и пошла война подметных писем между Московией и Речью Посполитой. Каждая из соперничающих сторон изощрялась в клевете и пасквилях, обвиняла противника во всех смертных грехах, включая и отравление. Впрочем, одна история в контексте старинных русско-польских разборок кажется мне особенно интересной. Хотя бы потому, что в самом начале 17-го столетия она предваряет ядовитую технику, проклятую человечеством в веке 20-м, а именно ядовитые газы. Прав оказался лютый волхв Бамелий. После казни над ним и великая смута на Руси началась, и яды в Москве стали множиться, как плесень в душном глухом подвале. А горюшка-то русский люд испил, под самое боженька упаси. 3 года подряд, с 1601 по 1603, летом не прекращались заморозки, а в сентябре выпадал и ложился снег. Люди в Москве не знали, не гадали, что причиной 3 лет кромешного неурожая была так называемая вулканическая зима. 19 февраля 1600 года в Южном Перу ожил вулкан Уайнапутина, и выбросы пепла и газа в атмосферу спрятали планету от Солнца. Подобный антитепличный эффект, утверждают ученые, называется ядерной зимой. Но русских людей, привыкших к морозам, тогда убивало другое. Хронический голод, жертвой которого стали 500 000 человек – при всем населении страны около 8 миллионов. На фоне всеобщего хаоса, хозяйственной дезорганизации, бездарности и жадности властей, массового бандитизма, бродяжничества, из польских пределов появился новый спаситель-мессия, царевич Дмитрий. Венценосный отрок, чудесным образом воскресший, а как утверждало его окружение, вовсе не зарезанный в Угличе царскими сбирами 1,5 десятилетия ранее. В апреле 1605 года Борис Годунов скончался, и через 2 месяца лже-Дмитрий, на самом деле это был беглый монах Григорий Отрепьев, принявший католичество у поляков и приведший в Москву их воинство, торжественно вступил в столицу. Но речь пойдет не об оккупации белокаменной ляхами и не о венчании на царство наглого авантюриста, а об отчаянной попытке царя Бориса, чувствующего близкую кончину, спасти кремлевскую власть. Разлагающаяся армия Годунова не могла противостоять польским панам, усиленных украинскими казаками, и царь решил прибегнуть к помощи ядов. И каких? 8 марта 1605 года, как сказано в летописи, три инока, монаха на старорусском, прибыли в Путивль, где расположились войска Лжедмитрия. Задачей лазутчиков было проникнуть в окружение псевдоцаревича, но диверсантов опознали, поймали и принялись с пристрастием допрашивать. И тогда самый старший из трех сознался, как они должны были убить царевича. «У моего товарища есть в сапоге яд, страшный яд. Если к нему прикоснуться голым телом, то тело распухнет, и человек в девятый день умрет». Более того, шпион раскололся Лжедмитрию. Оказывается, московскими лазутчиками уже были завербованы предатели в польском воинстве. «Твои приближенные решили яд положить в кадило и окурить тебя в храме этим ядом вместе с ладаном». Изощренную, невиданную ранее отраву и на самом деле обнаружили в сапоге у младшего инока. Получается, что боевые отравляющие вещества современности, почему бы и не новичок, имели летучего предшественника в церковном кадиле еще 5 веков назад. При советской власти, претендующей на мировое первенство во всем, бытовала ироничная поговорка «Россия – родина слонов». Нет, млекопитающие из симпатичного отряда хоботных тут по большему счету ни при чем. Правильнее, наверное, будет «Россия – родина ядов и единорогов».